тебе себя не придумала. Подарил февраль, словно знал, что ты мне нужен. Где-то там Париж, где-то Юрмала. Кому-то повезло увидеть звездопад.